Над пустующим, пока длинным, покрытым голубой скатертью столом висел громадный транспарант с эмблемой движения и приветствием к его участникам на нескольких языках, включая арабскую вязь и непостижимые китайские, а может быть, японские иероглифы. Когда все расселись, вместительный зал оказался почти заполненным. Народу собралось много больше, чем привозили на обед. То ли кого-то еще в другом месте кормили, то ли столько слетелось сюда русских пацифистов. Четыре подряд незанятых кресел найти не удалось. Лу и Даниэль уселись поодаль. Бенджамин вертел во все стороны головой, явно кого-то высматривал. «Что, юноша, никак не сыщешь?» — хмыкнул Джозеф, с неудовольствием ловя себя на том, что испытывает мелкое мстительное удовлетворение. «Кого?» — предательски порозовел Тейлор. «Польку свою прекрасную, кого же еще?» «Красивая женщина», — не ответил впрямую на вопрос Бенджамин. «Просто совершенная мерзавка», — неожиданно для себя закончил его фразу Бойль. Бенджамин, розовость его щек, быстро насыщалась морковным соком. Отчужденно поглядел на него, сумрачно произнес: «Какой вы все-таки тяжелый человек, лейтенант!» И сразу отвернулся, давая понять, что продолжать этот обмен любезностями не намерен. Джозеф минуту сидел неподвижно, неестественно выпрямившись. Потом легонько тронул напарника локтем. «Все в порядке, Бен, забудем». «Да ладно?» Без энтузиазма ответил Тейлор. Джозеф замолчал. Настроение, и прежде отнюдь не радостное, новых светлых оттенков не приобрело. Ни Зосю, ни Ковальского он тоже не высмотрел. Но как раз это никаких эмоций у него не вызвало. Если ничего непредвиденного не случится, основные для него события должны развернуться вечером за бутылочкой хорошего винца. Решил отстраниться от затянувшейся череды сегодняшних несуразностей, сосредоточиться на происходящем в зале. Ему не приходилось раньше бывать на подобных сборищах, и он взирал на все с немалым любопытством. Выслушал две приветственные речи хозяев, затем третью какого-то влиятельного чиновника. В президиуме среди десятка других величественно восседал Стивен МакКинрой, что-то деловито писал. Но постепенно Джозеф заскучал. Понимал, что-либо интересное начнется после перерыва или, скорее всего, на следующий день, когда выступать будут не функционеры. Через час объявили перерыв. Джозеф выбрался в вестибюль один, Бенджамин куда-то запропастился. От нечего делать принялся разглядывать фотомонтажи, стенды. И вдруг заметил невдалеке Бенджамина. Сержант в одиночестве не оказался. Отыскал-таки Зосю. Та что-то оживленно рассказывала. Бенджамин восхищенно пялился на нее. Непременного Ковальского с Зосей не было. Зато стояли рядом, тоже внимая красавице Польки, Даниэль и Лу. Поколебавшись немного, Джозеф направился к ним. «Счастливо видеть вас, милый гигант!» — Лукаво сузила глаза Зося.